12. Черный вечер, белый снег, ветер, ветер, на ногах не стоит человек, ветер, ветер, на всем Божьем свете. Завивает ветер белый снежок, под снежком ледок, скользко, тяжко, всякий ходок скользит. Ах, бедняжка! От здания к зданию протянут канат, на канате плакат. Вся власть учредительному собранию. Старушка убивается, плачет, никак не поймет, что значит, на что такой плакат, такой огромный лоскут, сколько бы вышло портянок для ребят, а всякий раздет, разут. Старушка, как курица, кой-как перемотнулась через сугроб. Ой, матушка-заступница, ой, большевики загонят в гроб. Ветер хлесткий, не отстает и мороз, и буржуй на перекрестке в воротник упрятал нос. А это кто? Длинные волосы? И говорит в полголоса: «Предатели, погибла Россия!» Должно быть писатель. Вития. А вон и Долгополый, сторонкой за сугроб. Что нынче невеселый, товарищ поп? Помнишь, как бывало, брюхом шел вперед, и крестом сияло брюхо на народ? Вон барыня в каракуле к другой подвернулась. Уж мы плакали-плакали, поскользнулась, и бац! Растянулась. Ай-яй, тени подымай. Ветер веселый и зол и рад, крутит подолы, прохожих косит, рвет, мнет и носит большой плакат. Вся власть учредительному собранию. И слова доносит: «И у нас было собрание, вот в этом здании, обсудили, постановили, на время 10, на ночь 25, и меньше ни с кого не брать, пойдем спать». Поздний вечер, пустеет улица, один бродяга сутулится, да свищет ветер: «Эй, бедняга, подходи, поцелуемся! Хлеба? Что впереди? Проходи!» Черное, черное небо, злоба, грустная злоба кипит в груди. Черная злоба, святая злоба. Товарищ, гляди в оба. Гуляет ветер, порхает снег. Идут 12 человек. Винтовок черные ремни, кругом огни, огни, огни. В зубах цигарка, примят картуз, на спину б надо бубновый туз. Свобода, свобода, эй-эй, без креста, тра-та-та. Холодно, товарищи, холодно. А Ванька с Катькой в кабаке. У ей керенки есть в чулке. Ванюшка сам теперь богат. Был Ванька наш, а стал солдат. Ну, Ванька, сукин сын, буржуй, мою попробуй поцелуй. Свобода, свобода, эх, эх, без креста. Катька с Ванькой занята. Чем? Чем занята? Тра-та-та! Кругом огни, огни, огни, а плечи ружейные ремни, Революционный, держите шаг! Неугомонный не дремлет враг. Товарищ, винтовку держи, не трусь, пальнем-ка пулей в Святую Русь, в Кондовую, в Избиную, в Толстозадую. Эх, эх, без креста! Как пошли наши ребята в Красной гвардии служить, в Красной гвардии служить, буйну голову сложить. Эх ты, горе горькое, сладкое житье, рваное пальтишко, австрийское ружье. Мы на горе всем буржуем, мировой пожар раздуем, мировой пожар в крови. Господи, благослови. Снег крутит, лихач кричит, Ванька с Катькой летит. Электрический фонарик на оглобельках, ах-ах, поди! Он в шинелишке солдатской, с физиономией дурацкой, крутит-крутит черный ус, да покручивает, да пошучивает. Вот так Ванька, он плечист, вот так Ванька, он речист, Катьку дуру обнимает, заговаривает. Запрокинулась лицом, зубки блещут жемчугом. Ах ты, Катя моя, Катя, толстоморденькая! У тебя на шее, Катя, шрам не зажил от ножа. У тебя под грудью, Катя, то царапина свежа. Эх-эх, попляши, больно ножки хороши. В кружевном белье ходила, походи-ка, походи, с офицерами блудила, поблуди-ка, поблуди. Эх-эх, поблуди, сердце ёкнуло в груди. Помнишь, Катя, офицера, не ушел он от ножа? Аль не вспомнила холера, али память не свежа? Эх-эх, освежи, спать с собою положи. Гетры серые носила, шоколад миньон жрала, с юнкерьем гулять ходила, с солдатьем теперь пошла. Эх-эх, согреши, будет легче для души. Опять навстречу несется вскачь, летит, вопит, орет лихач. Стой, стой! Андрюха, помогай! Петруха, сзаду забегай! Трах-тарарах, тах-тах-тах-тах! Скрутился к небу снежный прах. Лихачи с Ванькой наутек. Еще разок, взводи курок. Трах-тарарах, ты будешь знать, как с девочкой чужой гулять. Утек, подлец. Уже постой, расправлюсь завтра я с тобой. А Катька где? Мертва, мертва, простреленная голова. Что, Катька, рада? Не гугу, лежит и падаль на снегу. Революционный, держите шаг, неугомонный, не дремлет враг. И опять идут 12, за плечами ружьеца, лишь у бедного убийцы не видать совсем лица. Все быстрее и быстрее уторапливает шаг. Замотал платок на шее, не оправится никак. Что, товарищ, ты не весел? Что, дружок, оторопел? Что, Петруха, нос повесил? Или Катьку пожалел? Ох, товарищи родные, эту девку я любил. Ночки черные хмельные с этой девкой проводил. Из-за удали бедовой в огневых ее очах, из-за родинки пунцовой возле правого плеча загубил я бестолковый, загубил я сгоряча. Ах! Ишь, стервец,